Привет, товарищи. Я делегатка 2030 года. Я включена на 24 часа в сегодняшнее ваше время. Срок короткий, задание чрезвычайное. Проверьте полномочия, опубликуйте и обнародуйте. Оптимистенко бросается к фосфорической женщине, хватает мандат, всматривается в него. Институт истории рождения коммунизма. Так, даны полномочия, правильно, отобрать лучших, ясно, для переброски в коммунистический век. О, Господи, что делается, Господи? Придерживая дрожащей рукой нательный крест, Оптимистенко поднимается вверх по ступенькам. Он берет под козырек и вытягивается. Колени его дрожат. Вышли мы все из дома. На пороге своей квартиры появляется раздраженный Победоносиков. Победоносиков, вам делегат из центру. Победоносиков снимает кепку, роняет чемодан, растерянно пробегает глазами мандат, потом торопливо приглашает всех в квартиру, отводит в сторону Оптимистенко. Накрути хвост телефону! Справься там, сам знаешь у кого! Возможно ли эта вещь? Сообразно ли это с партэтикой? И мыслимо ли безбожнику верить в такие сверхъестественные явления? С заискивающей улыбкой Победоносиков обращается к фосфорической женщине. Я, конечно, уже... В курсе этого дела и мной оказано всемерное содействие. Ваши компетентные органы поступили вполне продуманно, направив вас ко мне. У нас этот вопрос уже прорабатывается в комиссии, и сейчас же за получением руководящих директив будет с вами согласован. Пройдите прямо ко мне в кабинет. Не обращая внимания на некоторые мещанства вследствие неувязки культурного уровня супружества. Победоносиков широким жестом приглашает всех к себе. Пропускает вперед фосфорическую женщину. Оптимистенко встает по стойке смирно и радостно приветствует фосфорическую женщину. Оптимистенко убегает. Пожалуйста, заходите прямо ко мне, я же всегда вам говорил. Я за машину времени. Нет, я только говорил, что при наших ограниченных бюджетах нечего кидаться в прошлое время. Но если путешествовать в будущее время, на лучшие места и оклады, пожалуйста, путешествуйте! Сколько угодно! Все уходят. Появляется Оптимистенко. Победоносиков с озабоченным видом обращается к нему. Ну что, что? Они смеются и говорят, что это за границей человеческого понимания. Ах, за границей? Значит, надо с Воксом согласовать. Самую мельчайшую вещь надо растолковывать. Сами ни малейшей инициативы проявить не могут. Оптимистенко убегает. Победоносиков обращается к Мезальянсовой. Товарищ Мезальянсова, стенография откладывается. Поднимайтесь вверх для немедленной сверхурочной культурной связи. Победоносиков и Мезальянсова поднимаются по лестнице. Появляется Оптимистенко. На нем фрак, одетый поверх ночной рубахи. На голове цилиндр, в руках поднос с хлебом и бутылкой водки.